Глава 19. Немного переписки. Вальдемара Юлии. СМС. «Скажи своему этому тюфяку, чтобы хоть что-то сделал. Не все же я за него. Мне уже такую чушь нести приходится, самой тошно. Соблазнитель хренов». Юлия Катерине. Сообщение в соцсети. «Привет, как жизнь? Я тут совсем пропала. Мы на чудесном острове, пальмы, песок, жара и коктейли. Единственный недостаток — ужасный, ужасный интернет. Кажется, Костик нарочно такое место выбрал, чтобы я не отвлекалась от отдыха. Вот, нашла, наконец, единственное кафе с интернетом, и уже он на меня косо смотрит. Ох, как же тут здорово. Фотки, увы, не отправляются. Покажу, когда вернусь. Как там твоя личная жизнь? Что слышно? Надеюсь, твой загадочный М скоро станет незагадочным, и ты нас уже познакомишь. Обнимаю крепко-крепко». Юлия Михаилу. «Ну это уже совсем непорядочно. Девушка ждет от тебя активных действий, а ты?»